цикл феноменологии радикального субъекта. Продолжим говорить о Якове Боме. Мы уже начали знакомство с этим мыслителем и с его теорией, поскольку Яков Боме представляет собой совершенно особую богословско-философскую модель. Сам он называл свою теорию теософией. И в его теософии мы встречаемся с теми элементами, которые помогут нам объяснить положение радикального субъекта в экстремальную эпоху нашего нового времени, то есть в эпоху научной картины мира и формирования метафизики материи, и одновременно объяснит, каким образом эта метафизика материи вытекает из некоторых сдвигов фундаментальных теологических, христианских и неоплатонических установках, а также картины мира Аристотеля, которые доминировали вплоть до конца Средневековья и на значительном протяжении эпохи Возрождения. То есть как происходит формирование условий актуального пребывания в мире радикального субъекта. Вот в этом отношении Боме чрезвычайно важен. Напомню основные черты его богословия, его теологии, специфической теософии, для того, чтобы перейти более подробно к пониманию антропологии Боме. Потому что прежде чем понять, как устроен человек и, соответственно, какова структура субъекта у Боме, необходимо все-таки более объемно представить общую картину, о чем-то мы уже говорили, но давайте проясним некоторые детали. Самые главные структуры, самые главные особенности богословской и теософской структуры Боме заключаются в довольно неожиданном для традиции того времени представлении о первом начале. Вот это первое начало, которое соответствует или, с одной стороны, первому лицу Троицы, с одной стороны, понятому строго апофатически, в духе неоплатонизма, в духе апофатической теологии Дионисия Ареопагита и представления о предбытийном едином хэн у Плотина и неоплатоников. В этом отношении Боме продолжает эту линию. С другой стороны, то, как он интерпретирует эту инстанцию, предшествующую появлению божественного бытия, такое божественное предбытие, он понимает таким специфическим и особым образом, что как раз в этом и заключается вся оригинальность его подхода. И вот это самое, пожалуй, тонкое и важное. Если мы схватим это, дальше это и есть тот ключ, который нам необходим. Так вот, представление о предбытии у Боме, то есть о некоторой отеческой бездне или отеческом ничто, оно у него в высшей степени парадоксально. С одной стороны, он говорит, это Бог. Вот это ничто изначально, та тьма, из которой рождается Бог Слова, который уже в полном смысле слова полностью и совершенно Бог. И вот, с одной стороны, то, из чего рождается Бог, как Бог Слова, как второе лицо Пресвятой Троицы, и как сама божественность в каком-то смысле, с одной стороны, это тоже Бог. И это Бог, предшествующий Богу. Одновременно именно это предшествование внутри самого божества смущает метафизическое сознание самого Боме, и в некоторых случаях он говорит, это не Бог. То есть бездна, из которой возникает божественное бытие, это тоже божественность, но совсем другая. Совсем другого. И в некоторых случаях он называет эту божественность таким неудачным термином, хотя очень важным термином, как «эвеге натур». То есть вечная природа. В отличие от природы, в которой мы находимся, в которой мы погружены, в которой мы рождаемся, он называет это «аусере натур» или «аусере вельт» – внешний мир или природный мир. Эта природа, эвигенатур, вечная природа, не является тварной. И здесь он следует за христианской идеей творения, хотя и особым образом истолкованной, но все-таки довольно последовательно. То есть наш мир, в котором мы живем, создан, сотворен. Он поэтому является продуктом божественной деятельности, а не самим Богом. Поэтому эта внешняя природа, которая сотворена, это одна природа, и она имеет начало и конец, она временна, она погружена в... Ей свойственна материальность, ей свойственна материальная имманентность, и это природа внешняя. Но есть еще одна природа, которая находится в Боге, которая предшествует Богу, которая является вечной эвигенатур, а не конечной, не цайтлихенатур, не временной природой. И вот в отношении к которой у Бема есть метафизические колебания. Именно за счет этих колебаний, эти колебания будут тематизированы в философии Шеллинга и станут, в общем, таким главным ее таким нервом позднего Шеллинга, прежде всего Шеллинга и периода его лекций, цикла лекций о философии мифологии и философии откровения. Соответственно, Шеллинг тематизирует эти колебания. У Бема они очень невнятно изложены, но эти колебания заключаются в том, каков статус этой предбожественной бездны. Каков статус эвигенатур, каков статус вечной природы. Это божественное. С одной стороны, да, потому что это вечное, это то, что предшествует божеству, и откуда рождается Бог. А здесь, именно здесь, вот в этой бездне и происходит акт божественного рождения, вневременной вечный акт вечного божественного рождения. Поэтому Бог не может родиться извне Бога, значит, это бездна Бог. Одновременно признать эту бездну, эту тьму Богом, сам Бема иногда колеблется, потому что в таком случае надо признать божественным полноту зла. Он склоняется именно к этому, но прямо называть это Богом во всем смысле он тоже не может, потому что, строго говоря, вот в полном смысле слова, уже без всяких сомнений, божеством является божественное бытие для него. А божественное небытие или божественное предбытие обретает очень специфический статус в картине метафизики Бема. С одной стороны, это Бог, а с другой стороны, нет. С одной стороны, это предбог, и соответственно, это Бог-Отец, а с другой стороны, он еще в своей собственной внутренней природе, он еще и не отец, потому что он становится отцом, когда он порождает сына. Когда эта черная бездна порождает светлого сына, тогда она становится Богом-отцом. Тогда она опознается как Бог-отец. А пока она не рождает, или не то, что пока не рождает, поскольку это нельзя применять временные моменты, но в том измерении, в котором она еще не во временном смысле, в логическом смысле, еще не произвела на свет бытие, то есть и она остается тьмой, и эта тьма не может быть признана Богом или божеством даже в той же мере, в которой признается божество сына. И вот это самый критический момент, самый такой опасный и тревожный момент теософии Якова Бема – это природа или онтологическое обоснование, онтология этого предбытийного, парадоксальная предонтология предбытийного мира. Он описывает эту эвигенатур, эту божественную тьму досконально, и именно в ней он видит основные ключи и к миру, и даже в каком-то смысле к тому, что можно назвать божественной кинетикой или божественным напряжением, драмой, драмой вечности. То есть по Бема вечность – это драма. Это не спокойное, равномерное и вечное сияние одного и того же порядка, а это глубочайшая драма. То есть появление божественного порядка, появление осмысленной вечности, вечного логоса сияющего, вечного сознания, вечного блага, вечной любви, вечного сердца. Вот это часть динамического процесса внутри божества. Потому что наряду с этой упорядоченной, светлой, мирной, блаженной жизнью Логоса, вечной жизнью Логоса, ему предшествует или наряду с ним сосуществует драма божественного мрака, которая является истоком рождения этого Логоса. И здесь уже нет ни покоя, ни блаженства, ни блага, ни ума, ни размеренности, ни порядка, ни той световой конечной определенности, которая воплощена в том, что Бема называет вторым началом. Второе начало – это рожденный сын. И в каком-то смысле это и рожденная Троица. То есть вот Троица в том смысле, в котором она есть, это рожденный сын. Это Троица внутри божественного сердца. Но в более широком смысле Троица включает в себя, в толковании теософии Бемы, безусловный образ светлого сына, вечного Логоса, темную бездну рождающего отца и дух, который по Бему есть отношение. Это тоже очень интересное определение духа как такового. Дух никак... некоторая самостоятельная субстанция или эссенция, то есть дух не как ипостась, а дух как отношение одного к другому. И поэтому ипостасность третьего лица, возможно, связана, кстати, с католическим символом веры, когда дух исходит из отца и сына, то знаменитая филёква, которая была отброшена и отвергнута православным богословием в силу как раз, возможно, такой субординатизма определенного, подчинения духа как и отцу, и сыну, как будто он занимает место в иерархии, против чего выступало категорически православное богословие, поскольку дух, согласно православному богословию, исходит только из отца. Соответственно, вот эта модель Бема, которая... будучи протестантской, даже такой мистико-протестантской, все равно вытекает или продолжает католическую модель, она здесь неприемлема. То есть мы здесь снова совершенно выходим в другую, вне теологическую плоскость. Но что важно, что вот это представление о филиокве, о том, что дух исходит из отца и сына, представляет третье лицо в каком-то смысле менее ипостасным. А именно это то, что, по крайней мере, в этой картине Бема, то, что определяет структуру соотношения между вечной природой или нетварной бездной и логосом, сияющим божеством. Вот то, что между ними дух. И то, что между ними в каком-то смысле звучащий дух. Дух, который является звуком, предвосхищающим, собственно, слово. Собственно, логос. Вот это очень тонкая модель, и колебания Бемы отнести ли божественную Троицу к второму началу, то есть к уже к божественному бытию, либо рассмотреть ее лица в контексте более сложной динамики, включающей божественное небытие, которое соответствует отцу, божественное бытие, которое соответствует сыну, и божественный дух, который соответствует отношению между ними или процессу рождения. Поэтому для Бемы жизнь божества – это процесс, только процесс вечный, не процесс, протекающий во времени, а процесс, протекающий в вечность. Это парадоксальная картина, которая предопределяет соотношение первого начала, primum principium, и второго начала, secundum principium, или anderem principium, как по-немецки чаще всего говорят, или zweiten principium, второе или другое начало, как часто говорят Бема, то есть вот это второе начало, это безусловное разумное бытие, блаженное и световое. Это чистый свет, вечный свет. А вот первое начало, primum principium, вот это как раз божественная тьма, которая то относится Бема к божеству, то нет. Но в любом случае это нетварная природа. Это то, что предшествует не только природе, это предшествует еще божественному бытию. Поэтому статус этой инстанции и как раз и является самым главным. Потому что эта инстанция, чем она является, строго говоря? Это самое такое фундаментальное прозрение Бемы внутрь божества. Вот в этом и заключается особость его теософии, что он концентрируется на этом. И что там происходит? Мы уже говорили, там проходит динамика темных начал. Главным началом является воля. И это тоже особый элемент метафизики Бемы. Вполне созвучный, может быть, германскому духу, потому что вначале была воля. Ни слова, ни дело, ни тьма. Именно воля. И если бы этой воли не было, то не было бы ничего, не было бы божественного бытия, а было бы божественное ничто, ровное и неподвижное, говорит Бема. Но именно потому, что есть нечто, хоть что-то, хоть этого, он говорит, хоть вот есть нечто. Если есть нечто, а не ничто, как бы проблематика Лейбница, тематизированная Хайдеггером, если есть нечто, то не ничто, то есть воля. На самом деле эта воля, вероятно, кстати, снова по Хайдеггеру, вероятно, предопределит не только Шопенгауэра, Шеллинга и Гегеля, но предопределит и волю к власти Ницше. Потому что если в начале есть воля, в начале была воля, это очень фундаментальный тезис. Воля, а не сущность, воля, а не эссенция, воля, а не бытие, воля, а не разум. Воля, а не разум. Это тоже принципиально. Вот из этой воли рождается все. При этом у воли есть два ритма. Воля рождается или возникает, или есть внутри божественной тьмы. Вот это божественное ничто наделено только одним свойством – волей. И это делает его не просто статичным ничто, а динамичным ничто, ничто валящим. Если это валящее ничто воли, значит, оно уже и двигается в сторону этого, в сторону чего-то, в сторону нечто. Но это божественное нечто, которое постепенно складывается внутри божественного ничто, еще не став бытием, вот нечто, но не бытие, обратите внимание, тончайшая идея, предбытийное нечто. Это совершенно уникальная инстанция этой теософии Бемы. Вот это предбытийное нечто конституируется в воле и волей. Эта воля может быть направлена двояко, одна и та же. С одной стороны, есть два модуса этой изначальной предбожественной воли «эвиге натур» – «вечной природы». Одна из них, как мы видели, называемая «хербихкайт», называемая «терпкостью», это воля к контракции, к притяжению к самому себе. И это тоже воля. В каком смысле это жадность, можно сказать. Это жадность, это желание, это сладострастие, это прожорливость, это стремление взять и не отдать. Это некоторый захват. И захват абсолютно всего, который приводит к усиливающейся твердости. То есть это возникает такая предонтологическое уплотнение метафизики, которое называется хервихкайт, терпкость. Таким образом, это воля, но воля к сжатию, это воля гравитации, это воля ужаса. И очень интересно, что к этой воле или к этой терпкости, к этой сжатости, к этой жадности и сопровождающей ее ужасу Бема возводит начало материального мира. То есть твердость материи, как аусен натур, внешней природы, является некоторым с результатом творческого воздействия этого, этой эвиге натур. То есть эвиге натур определенным образом отражается в аусера натур, в цайтлихе натур, во временной, на, временной природе. И из хербихкайт, из терпкости, из этой воли, обращенной внутрь себя, из жадности, возник из ужаса, сопровождающего эту жадность, холодного ужаса, ужаса не вовне распространяющегося, а ужаса стягивающего, холодного, ледяного ужаса. Вот мы иногда говорим, мы оледенели от ужаса, или присутствие беса вот, производит ощущение невероятного холода. Вот это движение сжатия предельного, замирание, окаменение и оледенение – это исток тяготения, тяжести и твердости в уже сотворенном, проявленном мире. Очень тонкая идея, что это эвиге натур, то есть предбожественная мгла, отвечает за определенные аспекты сотворенного мира. И вот, собственно говоря, это первое измерение воли или первый модус воли, воли к сжатию в тварном мире, в мире внешней природы. Ответственно, вот это вот начало терпкости, этот лед, ответственен за ужас твердого, за ужас земли, за ужас воды, за ужас чувственного переживания. То есть чувственное переживание – это коагуляция холода. То есть возникает уже не пустая материя, как в моделях Аристотеля или у неоплатоников, а тут возникает, вот здесь надо искать истоки некоторого той материальности, с которой имеет дело вот, уже современный мир. Мы говорили о том, что в аристотельской концепции материи нет. И, соответственно, то, что находится в сфере естественной установки, это такая вот наивная галлюцинация крестьян. И не могли понять, как это вот могло превратиться в материальную точку, в массу, в закон природы, в естественно-научные формулы. Вот объяснение. Та материя, которая, с которой имеет дело уже Бюме в его время, уже на первом этапе нового времени, в его эпоху, этот материальный мир обоснован фундаментальной предбожественной тяжестью ужаса абсолютной тьмы. То есть абсолютная тьма в своей повороте воли к самой себе, в своей жадности, бегерен, в своем стремлении прихватить, в своем вожделении к взять и не давать, притянуть анциунг своей гравитации, своей вечной предбожественной гравитации, предприродной, но и предбожественной. Вот эта предбожественная гравитация – она является фундаментом, метафизическим фундаментом материальности. И вот здесь мы уже, конечно, можем говорить о том, что материя есть. Вернее, она не есть с точки зрения сознания, но она есть с точки зрения предосознания. Она есть, материя есть с точки зрения божественного обоснования апофатики. Так и возникает представление о самостоятельной материальной точке, которая не может быть с точки зрения сознания, но тут, в такой теософии Бюме, возникает некоторый фундамент, метафизический, божественный, вечный фундамент материальной тяжести. И вот это, конечно, грандиозное совершенно представление о том, что в основе материального мира лежит замороженный ужас предбожественной воли, которая приходит в мир и которая участвует в его создании, поскольку это создание творится Богом, и именно дает обоснование всего плотного, всего гравитационного, всего ощущаемого, всего всего материального. То есть тут материя приобретает предонтологическое обоснование. Такая материя, с ней уже нельзя так разобраться, вот, мол, там, я тебя не знаю, за пределом моего интернационального акта существует неизвестно что, и что меня не интересует, в основном заблуждение. В теологии Аристотеля, в теологии доброго ничто неоплатоников, потому что у Плотина, это он сто раз подчеркивает в своем описании такого первого начала у Плотина как раз, что ничто или апофатическое единое, хэн, оно добро, оно не жадное, поэтому оно отдает себя так же, как потом отдает себя интеллект, и, соответственно, если и возводить материю как отражение этого божественного ничто по Плотину, то она тоже никак не приобретет характер некоторой преграды. Она будет как раз полным отсутствием преграды. Даже обращенное внутрь творение предонтологическое ничто Плотина, в силу того, что оно благо, оно на самом деле, полностью излившись в нечто, оно просто действительно это благо, оно не имеет альтернативы, поскольку само божественное ничто благо, поэтому оно само себя открывает, проблемы рождения нет, оно именно от благодати, изобилия и отсутствия вот этой хербихкайт, то есть хэн Плотина лишено хербихкайт, лишено терпкости. Отсутствие терпкости делает его добрым, благим, как у Платона высшая идея является благо, а у Плотина уже отождествляет благо единое, поэтому и нус, первое, ум, божественный ум и божественное бытие, оно доброе и передает себя следующим инстанциям, и все является добрым, и все является именно отдающим, именно ничего себе не захватывающим. И в этом так раз и заключается, что нету зла, а есть только умаление добра. То есть добро может разряжаться, но у него нет точки притяжения. Просто разряжаясь, оно даже, вот, даже на грани там Адаса, Гадаса и Тартара даже, вот у Плотина и нет Тартара, оно вот на грани невидимого мира, на грани смерти все равно остается добром. То есть добро не может исчезнуть, оно может умолиться, но оно не может исчезнуть. И материя поэтому, при том, что к ней Плотин относится с большим недоверием и с таким вот с подозрительностью даже, все равно это такая жесткая материя, она все равно не обладает никакой метафизической обоснованностью. Это просто вот такая исчерпанность, это привация. А у Бёме материя в каком-то смысле получает свой статус. Она уже не просто не есть. Она есть, но она есть ужас, мрак. И происходит эта материя из вечной зависти и ревности предшествующего появлению светлого божества, божественному началу. Вот тогда мы получаем объяснение, как терпкость, добавленная в качестве модуса воли, первичного, причем очень важно, первичного модуса воли в апофатическое начало, радикально меняет всю структуру и внутренней божественной динамики, и структуру творения. В этом совершенно не фундаментальная оригинальность, необычность теософии Бёме, отличающая ее и от, скажем, таких алхимических моделей, которым часто Бёме пользуется, он был последователем Парацельса, продолжателем на уровне анализа уже сотворенного мира, он использует парацельскую методологию и даже прикладывает термины «сера», «ртуть» и «соль» к самому вот этому предтварному и божественному мраку. Считаю, что «сера», «ртуть» и «соль» есть и там. Но в любом случае помещение в центре божественного мрака именно хербихкайт, именно терпкости, именно жадного измерения воли является совершенно оригинальным поворотом именно метафизики Бёме, которая фактически обосновывает в полной мере онтологию зла. Мы имеем дело с иранским дуализмом, одним словом. Мы имеем дело с дуализмом манихейско-иранского толка, где речь идет фактически о двух антагонистических божественных началах. Вот с чем мы имеем дело. Это Хердыгкайт. Не в апофатике дело, потому что апофатика бывает и вполне так, монотеистической. И даже чаще всего она такой и является. Дело в том, что если поставить на место нежадного апофатического хэн, жадный апофатический хэн, если приписать движению воли, первому движению воли именно сжатие в духе доктрины, каббалистической доктрины Исаака Лурии Цимцум, когда Бог сжимается, об этом мы говорили, вот тогда меняется вся структура метафизики. И тогда мы наконец-то получаем хоть какое-то разумное обоснование материализма и, естественно, научных дисциплин нового времени. Фактически, именно так четкий метафизический дуализм и признание бездны, онтологической бездны зла, потому что материя – это сжатый или сотворенный, ставшим набором стихий, или ставший, вернее, облаченный в набор стихий оледенелый ужас. И это начало, оно действительно находится за пределом сознания, и это начало находится за пределом сознания и тварного, и нетварного, потому что это в отношении нетварного ума, это Хердыгкайт, эта терпкость предшествует ему, а в тварном мире оно, это же начало, это Хердыгкайт, это поворот воли внутрь себя, это жадность, этот ледяной каменный ужас представляет собой полюс притяжения. То есть мы уже оказываемся в гравитационной вселенной, на самом деле, Ньютона, которая отражает приблизительно картины, как гностики и манихеи представляли собой земной мир. Вот здесь мы можем понять и гностиков, и современную науку. Современная наука фактически является гностической. То есть вот современная наука, она возможна метафизически, только если мы примем эту гностическую гипотезу о существовании зла в Боге. Тогда бытие, автономное бытие материи, законы материальной точки, движение по инерции, закон всемирного тяготения, вот все законы, с которыми оперирует современная наука, вот тогда они получают метафизическое основание. Только в том случае, если мы, допустим, у материального мира особый, отдельный от истока сознания, но тоже божественный предонтологический исток. Это фундаментальный вывод. И именно Бёме дает нам ключи к такого рода дешифровке метафизики. Но мы говорим, это, пожалуй, самое важное. Вот этот первый модус предтварной, черной, ужасающей, жадной воли, это то, что Бёме соотносит с гневом Божьим. То есть, когда божество Ветхого Завета гневается, оно проявляет именно Хердыгкайт, эту терпкость, это стремление взять себе и не отдать никому, никому не избранный народ для меня, пророки для меня, не поклоняйтесь чужим богам, не ходите в другие страны, не принимайте другой крови, вы принадлежите мне. И из этого, в этом мы видим некоторое обоснование фундаментального метафизического расизма, одновременно свойственного во многом иудаизму, потому что здесь этой чистоты, этой несмешанности требует это терпкое начало. То есть представление о том, что только один народ является избранным, и это избранничество является в каком-то смысле тоже сжатие. То есть все человечество сжимается. Надо не расходиться по другим народам, надо не нести всем свет, а надо этот свет сохранить в самих себе, надо сжаться, надо взять все себе. И вот это стремление ревности Бога передается на ревность избранного народа, который тоже народ, который ревнует. Народ, который не растекается за свои пределы, а сжимается. Поэтому это в каком-то смысле это и есть страх Божий для, в интерпретации Бема, или гнев Божий. Гнев Божий и страх Божий – это две стороны вот этого, этой Herbigkeit, этой терпкости. И в принципе можно сказать так, что материя или материальный мир является выражением тварным, природным, внешним, уже временным выражением вневременного вечного гнева Божьего и ревности Божьей, и зависти, жадности Божьей, если следовать за этой логикой. Фактически мы имеем дело с представлением о злом Боге, причем не о злом Творце, не в творении дела, дело в чем-то гораздо более фундаментальном. То есть вот зло в Боге предшествует творению, поэтому именно и сам Бема колеблется, как назвать это темное начало в Боге, либо Богом, либо эвиге натур, божественной природой, либо чем-то божественным, либо небожественным все-таки, но предбожественным. Одновременно эта предбожественность должна быть вечной, поэтому она не может быть такой же небожественностью, как небожественная природа, например, сотворенная, поскольку Бема еще остается в контексте христианского креационизма. Вот это создает совершенно невероятные метафизические углы теософии Бемы, которая представляет собой нечто драматичное, нечто глубоко метафизически болезненное. Здесь расколота метафизическая интуиция между всеми тремя принципами. Между принципом первым принципом, в котором и живет эта первая воля ничто, причем воля в модусе жадности, и божественная тишина, логос, который успокаивает все муки, примиряет, возвышает, объясняет. И третий принцип или творение, в котором как раз и проецируется первое, второе и второй принцип. То есть третий принцип творения, созданный мир, временный мир, он создан одновременно двумя этими принципами, довольно антагонистическими принципами, хотя и связаны между собой, об этом сейчас поговорим. Так вот, третий принцип, третье начало Бема, то есть аусере натур, сотворенный мир, он несет на себе обоих начал. В нем есть разумность, и это проекция или вклад второго начала, сердца Божьего, божественной мудрости, поэтому творение разумно. И разумность творения – это следствие сердечности, блага и любви, которая существует во втором начале. И это божественная разумность, эта софийность, она рассеяна не только в человеке. В человеке она наиболее сконцентрирована, но она рассеяна во всех элементах. В том, что Бема в духе Парацельса называет тинктурой элементов или олеумом, маслом элементов, их наиболее возвышенной частью, и эти элементы Софии рассеяны как элементы разумности всего мира и всех существ. И в конце времен, когда наступает время розы или время лилии по Беме, эти вещи поднимаются к своей божественной природе, к своим архетипам, которые живут во втором начале. И, конечно, эта часть, это соответствует полной мере сознанию. Вот здесь мы находимся в сфере сознания, в сфере субъекта. Но одновременно, это вот один элемент творения. Но есть и второй элемент творения, который происходит из другой предотварной инстанции, из гнева Божьего, из зависти Божьей, из жадности Божьей в этом ключе, который сам Бема, как я говорил, он то называет Божие, то не называет. Просто из терпкости, из предонтологической, предбожественной, вечной терпкости и контракции, которая, соучаствуя в творении, ответственна за другую сторону, за твердость, за материальность. И вот тут как раз мы можем сказать, благодаря проекции предбожественной вечной терпкости Herrlichkeit в акте творения и материальные вещи, материальная вселенная и приобретает возможность стать теологией, то есть возможность рассматриваться с помощью логических, математических и геометрических формул. То есть естественная наука метафизически обосновывается в таком драматичном, расколотом, гностическом, дуалистическом мировоззрении Бема. То есть современная физика становится возможным в контексте ужаса, ставшего чем-то. И именно это что-то есть проекция воли в самой божественной природе или предбожественной природе, в эвиге натур. Есть только ничто и воля. Еще нет эссенции, еще нет субстанции, еще нет несущего, ни заинда, ни... Ну, хотя уже есть нечто. И это этвас есть воля. Таким образом, мы имеем дело с некоторой материалистической онтологией воли. Воли, которая стала ужасом внутри предбожественной бездны и через божественный акт творения вошла в это творение, став материей. И поскольку все вечное измеряется логикой, измеряется законами тождества, отрицания и исключенного третьего, поэтому и к материи-то мы можем применить математические, геометрические и логические законы только потому, что эта материя есть тоже часть божественной вечности, так же, как и сознание, тоже вечности, но только по-другому. Вот тайна современных наук. Современные науки – это науки, которые современные естественные дисциплины, современный материализм коренится в такой особой дуалистической, гностической метафизике, ярким, ярчайшим примером, которой является теософия Бема. Вот этот самый принципиальный вопрос из того, что нас интересовало в этом авторе. Дальше можно сказать, что сам Бема описывает ситуацию теогонии или рождение Бога, Бога-слова, светлого Бога, сердца Бога, описывает следующим образом. За обнаружением воли, как воли к самому себе, то есть воли к контракции, к жадности, к сжатию, к Herrlichkeit, воли как Herrlichkeit, возникает определенный парадокс и травма внутри этой обращенной в саму себя воли. Потому что, говорит Беме, притяжение и сжатие, с одной стороны, соответствует воле, как жадности, стремление притянуть к себе, не дать мне, мое, схватить. Это воля, воля к иметь. Но одновременно такая воля, сжатая в предтварную массу мрачного, абсолютного черного ужаса, эта воля несет в себе жало, то есть нечто, некое начало, которое чувствует, что такое сжатие, есть ее самоограничение. И это правда, это самоограничение воли. Но это одновременно и сама воля, потому что воля хочет иметь, имея, и обладая над собой полной властью, она сама себя ограничивает. Это парадокс не из двух, это парадокс в одном. Потому что воля хочет иметь все себе, но имея все больше и больше себя в себе, она одновременно чувствует, что это нарушает ее же собственную абсолютность, потому что она имеет все, и в ней ее ничего нет, и одновременно она чего-то не имеет, вот того, что не является ей самой. И таким образом эта воля начинает выделять из себя второй модус. Это та же мода, та же воля, она живет в первом модусе, и уже в этом первом модусе ужаса, холода, жадности, гнева и мрака, черной ярости обладания самого себя все больше и больше, вскрывается жало другой воли. То есть эта воля, это та же воля, но она мыслит себя уже по-другому. Она хочет освободиться от контракции, она хочет ринуться в сторону экспансии. Не для того, чтобы себя отдать, обратите внимание. Здесь нету благого хэна неоплатонизма или классической, правильной и достоверной христианской теологии. Здесь речь идет о очень таких метафизических инфернальных процессах. Причем инфернальных в том смысле, что они с точки зрения именно светлого божества, божества Логоса, эти процессы чрезвычайно болезненные, травматичные. Если в Логосе царит гармония, то в этой эвигенатур, в этой предлогической стихии царит ужас, царит сопротивление, царит вражда, царит сражение, царят законы досократической философии. И вот эта досократическая философия строго унитарна, поскольку есть только одно ничто и одна его воля, но когда эта воля начинает выступать под модусом контракции, одновременно в ней зарождается в этой же воле модус экспансии. То есть она хочет освободиться от самой себя, как от собственного желания. То есть она желает быть больше, чем собственное желание. Это создает внутреннюю драму и приводит к расколу. Тогда внутри сжимающегося терпкого комка, как каменного ужаса, который становится все более и более ужас, возникает ярость и бешенство, направленные уже против самого себя. Так огонь появляется в камне, так огонь начинает изнутри взрывать холод. Он раскалывает эту оболочку холода и вырывается вовне, как жало. И вот тут это стремление воли называется bitterkeit, то есть называется горечью. Горечь, которая представляет собой не контракцию, а экспансию, не сжатие, а захват. Не движение внутрь, но движение вовне. И из этого волевого импульса, из этой горечи, которая атакует терпкость, атакует контракцию, из экспансии, из воли под модусом экспансии, которая противостоит воле же, то есть самой себе под модусом контракции, из этого столкновения рождается огонь, молния. Это внутренняя молния предбытийного огня, которая бьет в саму основу. То есть снова эта зажженная воля наносит удар по воле холодной. И тут один ужас, второй ужас и третий ужас. Этот огонь – это третий ужас, потому что этот третий ужас – рождается из воспаленной и отточенной горечи, стремящейся вырваться из собственной жадности. То есть это в каком-то смысле стремление преодолеть собственную жадность для того, чтобы ее насытить. Это тоже очень темный и мрачный импульс. Но этот импульс другого свойства, который приводит к... Это импульс свободы. То есть вначале воля была воля иметь, а вот эта воля быть свободным. То есть вначале воля выступает как воля иметь все и ничего вне себя. Это воля к закрытию, к оккультации в каком-то смысле. А второй момент диалектики этой предотварной воли – это воля к свободе от как раз этого самообладания. И поэтому в этом принципе молнии и огня нету самообладания. То есть вот это предбожественное, фундаментальный мрак теряет терпение быть плотным мраком. Он разрывает свою плотность, и из этой плотности рождается молния. И эта молния – это третий ужас. Есть ужас холода, есть ужас мятежа внутри холода, и острого, ядовитого жала, потому что это уже мужская горечь жалит женский холод. И вот из боли, ужаса, воплей, криков и сотрясения этих черных стихий, еще предстихий, предтварных, несотворенных стихий, рождается молния, которая расщепляет предшествующую структуру и резко ослабляет холод. Таким образом, холод теряет свое полное могущество благодаря удару молнии и рассыпается на множество предтварных эссенций. Предтварных сущностей, которые в бешеном колесе вращаются, еще притягиваясь к этому центру гравитационному, сохранившему свое могущество, разгоняемую движением сопротивляющейся горечи, которая стремится вырваться за эту орбиту, и вспыхнувшая молния, крестом, как говорит Бёме, делит весь этот круг вращения, всю эту сферу на четыре части крестом. Молния как крест, который вспыхивает из центра. Таким образом создается еще одно движение к свободе, причем свободе темной, к свободе саможелающей, эгоистичной. То есть так же, как жадность, она была связана с самим собой, так же и вот эта горечь этой воли является гордыней, это горделивая воля к самоутверждению. Она тоже проникает в творение, но в отличие от терпкости, которая входит в некоторую структуру материальности как пассивности притяжения, огонь входит как мятеж. Огонь, молния и сама горечь входит как в мятеж стихий. То есть если бы только горечь, то есть если бы только терпкость вошла в творение, то творение было каменным и застывшим, неподвижным. Оно не обладало бы никакой формой подвижности, никакой формой динамики. А это наличие горечи, спроецированной уже в третье начало, в тертум принципиум, в третье, в тварный мир, собственно говоря, в природу, внешнюю природу, эта горечь, эта молния порождает мятеж предметов. Все приходит в движение, все начинает двигаться. И вот это движение является восстанием против неподвижности. Каждая вещь, которая движется или движима чем-то, они оказываются под воздействием этой горделивой воли к восстанию против своей неподвижности. Каждая вещь, которая движется, она движется к свободе, к тому, чтобы сгореть. И пределом такой свободы в человеке является тщеславие, воля к власти, стремление к гордости, к утверждению гордыни. Это то, что печет и сжигает человека изнутри. Отсюда печаль, кстати, русское слово, то, что печет. Печаль или печься о чем-то, гореть о чем-то, то, что выжигает человеческое существо изнутри, одновременно то, что заставляет его двигаться, бегать, дышать, жить, захватывать новые территории. Вот этот жгущий принцип – это горечь, спроецированная из эвигенатур, из вечной природы, предшествующей божеству. Дальше возникает у Побема следующий момент, то есть в каком-то смысле огонь и молния – это еще один модус той же самой воли, теперь который такой модус, где свобода точно превосходит и побеждает жадность, если говорить о трех началах человеческой души или в человеческом обществе, трехфункциональной модели Дюбезиля или трехчастной душе Платона, можно сказать, что вначале идет третья каста в такой модели, в этой эвиге натур, жадность, материальность, плотность, плотоядность, хищность, стремление пожрать в себя, захватить. А это первый модус воли. А второй модус воли – это скорее воинский. То есть это не черный конь Платона, а белый конь Платона. Это воинское начало, это среди планеты или элементов стремление к контракции или хербихкай соответствует Венера, а горечи соответствует Марс. Воинское начало и плотское начало. Все, что направлено на сжатие, на каменность, на неподвижность, на такой вот женский покой, на гравитацию, это как раз проекция хербихкай, терпкости, а все, что направлено наоборот на разрушение, на гордыню, на битву, на самоутверждение, на волевой принцип, это принцип мужской, это принцип свободы. И оба эти принципа проникают в творение и создают такие измерения, онтологические измерения природы. И снова это движение, которое представляет собой стремление к свободе, можно таким образом изучать логическими и математическими принципами, потому что исток движения и причина движения – это модус предтварной воли. Поэтому к нему можно применять эти принципы. Снова мы находим объяснение некоторым процедурам естественных наук нового времени, выводимых из этой такой специальной, парадоксальной, драматической метафизики. Дальше идем. Соответственно, эта молния бьет в изначальную, то есть молния можно считать третьим измерением или третьим модусом той же самой воли, где свобода полностью доминирует над жадностью, где Марс полностью доминирует над Венерой, мужское над женским, отец над матерью, и вот это активное жало свободы экспансии в огне достигает своей доминации над холодом. Огонь – это тоже ужас, только это ужас, Бема использует разные формы, ужас, страх, шрек, ангст и другие термины для того, чтобы их различить, потому что есть ужас холода, есть ужас огня. То есть можно это даже представить, можно окаменеть от ужаса, а можно сгореть от ужаса. Вот сгореть от ужаса – это так горят в ходе битвы или в ходе страсти, когда человек сгорает от страсти. А человек леденеет или подвергается стужанию, он становится стужалым тогда, когда он, наоборот, впадает в некоторую кому, в неподвижность. И вот между таким огненной страстью Марса и каменным холодом Венеры существует два модуса ужаса. Ужас холода и ужас огня. И одновременно это два модуса воли. Либо к себе, либо от себя. Либо каменеющие, но не созидающие, либо разрушающие и расчленяющие, разделяющие. Поэтому, когда огонь становится сильным, тогда из сжатия изначального, это сжатие не может больше сжиматься и взрывается, распадаясь на множество разных эссенций и сущностей, которые потом тоже в процессе творения и проникают в внешний мир, выступая как некоторые именно, если угодно, предбожественные образцы, потому что у творения есть божественные образцы, и творение создано с точки зрения своей софийной структуры, логической структуры, структуры сознания по божественным образцам, но у него еще есть и предбожественные образцы, как в терпкости, так и в горечи, как в мужском, как и в женском, как в каменеющем, так и наоборот в подвижном, хаотически разрывающем и множеством вращающими множественными массами. Это как раз удар молнии в центр терпкости порождает этот всплеск таких предбожественных искр. Далее, под ударами этой победившей молнии, которая является третьим третьим началом воли ничто, где свобода доминирует над тюрьмой, а жар над холодом. Дальше эта молния бьет, и этот огонь опять не сходит на свой исток, то есть на свою матрицу, на свою тяпкость, то есть на саму себя, замыкая в этом цикле само себя и превращает субстанцию твердости в субстанцию жидкости. Это становится водой, водой как четвертым началом. И вот, собственно, когда терпкость и горечь переходят, первое и второе модус воли переходят в третий и четвертый модус воли, все это еще в притворном, в предбожественном, не то что притворном, в предбожественном измерении, в первом принципе, в предбожественном измерении эвиге натур убема, вот тогда осуществляется переход от первых изданий этой воли к вторым изданиям. Вот вторыми изданиями являются огонь и вода, и это уже не вкус, мы говорили об этом, что вкус самый внутренний, а это уже нечто, то, что мы можем созерцать. Огонь в первую очередь, вода как антитеза огня в каком-то смысле, как то, что тушит огонь, но в любом случае это уже нечто такое подходящее к свету и тьме, но все это еще во тьме, вот что важно. Дальше происходит процесс, который для теологии, теософии имеет огромное значение, а, пожалуй, для той темы, которую мы обсуждаем, темы тайны возникновения естественных наук, менее значимо. Ну, давайте это кратко рассмотрим. Дальше из этих четырех элементов или четырех модусов воли изначального предбожественного ничто проистекает некоторый выброс за пределы, то есть экспансия в какой-то момент, а это не то, что момент, а здесь нет времени опять, это все предвременно, даже предбожественно, это предлогичное видение первого, до первого начала, такого апофатическое озарение. Черное озарение Якова Бема. Вот этот статус он лучше присвоит, и дальше все будет спокойнее. И вот в этом черном озарении, когда принцип свободы, экспансии, то есть горечи, то есть огня, доминирует, преобладает и устанавливается, естественно, эта экспансия тяготеет к продолжению, к тому. При этом в каком-то смысле огонь движется все выше и выше, поскольку это его свойство, а вот огонь как проекция или развитие горечи, а вот терпкость, превратившаяся в воду под влиянием огня и из твердой ставшей жидкой, она скорее стекает и опускается вниз. Так заполняется предтварная сфера божественными измерениями. То есть там возникает крест, первичный крест. И теперь огонь, который есть экспансия, свобода и воля, воля в одном из своих изданий, причем именно в мужском и экспансивном издании, эта воля прорывается за пределы первого начала. И так раздается звук. Это на самом деле не что-то иное, а это как раз выражение, если угодно, экспрессия и самопреодоление огнем самого себя, которое выражается в звуке. И это Бема называет областью духа. Дальше это дух, который представляет собой момент выхода огня первого начала за свои пределы. Причем он остается в первом начале, он остается во всех своих четырех модусах. Это та же самая воля изначально, ничего больше. Воля – ничто, но она выходит за свои пределы, как огонь пересекает верхнюю границу самого себя. И вот там раздается звук. Этот звук первичный по Бема – это четыре слога – «меркуриус», где описываются все составляющие самого себя. То есть это предбожественная бездна выражает себя на пике своего своей огненной экспрессии. И здесь вот это звучание конституирует дух и духовные сущности. Они принадлежат вот этой сфере отношения. А вот теперь вспомню, что мы говорили, что дух – это не столько объема ипостась, сколько отношения, потому что этот дух не является какой-то субстанцией, и дух не создает свое собственное начало или собственное царство. Он есть отношение. И поэтому отношение к чему? И, соответственно, вот этот звук о чем? Вот это вот это жужжание, этот шелест, это шипение внутренних таких структур первого начала, оно как-то двигается с грохотом и со свистом за свой собственный предел. И вот из этого грохота, из этого бурления бездн, предбожественных бездн, на верхнем пределе через отношение духа к чему-то и конституируется второе начало, то есть огонь превращается в свет. И в свете огонь перестает жечь, перестает рваться, перестает быть волей, перестает быть темным, слепым стремлением. В свете обнаруживается, рождается сын как совершенное смирение, как ум, как покой, как радость, как сладость, как порядок, как вечное, неизменное свечение божественного начала. Здесь происходит конституирование или рождение, в полном смысле слова рождение, первым началом второго. А дух является отношением между ними. Здесь, да, и вот, собственно, там же, в преддверии в этого второго начала, внутри этого начала развертывается небесный рай. И мы говорили, что эта область духа, которая относит первое начало ко второму духу, также становится в некотором смысле территорией появления ангелов, которые окружают второе начало. Ангелы у Бема нетварные, но периодически он говорит, что они гешафены, то есть они созданы, но созданы на этом этапе. То есть они созданы перед тем, как был создан мир. Они предвнешние. Вот прежде чем создается внешний мир или внешняя природа, ангелы уже есть по Беме. И поэтому они возникают как в сфере духа. Они возникают и конституируются между первым и вторым началом, как движение ко второму началу. И поскольку речь идет о преодолении огня огнем самого себя и превращении в свет, то все ангелы, они к этому второму началу. Они окружают второе начало, они окружают трон светлого Бога, они его воспевают, они ему служат, они являются свитой умного божества, ангелы. И сами они умные духи, являются свитой умного божества. То есть они не такие, как сам Бог, они не сам Бог, но они сотворены прежде, чем сотворен мир. Они не Бог, но они божественны, эти ангелы. Они окружают самого Бога и воспевают его и служат ему. Отсюда творяя ангелы свои духи и слуги своя огнь палящ, как сказано в христианском тексте. Творяя ангелы свои духи, то есть творяя их духами, и слуги своя, то есть тоже ангелы, огнь палящ, то есть палящий огонь. Соответственно, переход огня первого начала в свет второго начала, вот этот сам переход представляет собой зону звука, зону духа, зону звука и зону ангелов. То есть поэтому ангелы трубят в трубы, поэтому ангелы провозглашают, поэтому ангелы возвещают, ангелы глашатые божества, именно потому что их рождение, их возникновение, точнее, принадлежит сфере там, где появляется звук там, где появляется шум, там, где рождается слово, Бог слово, и там, где дух. Поэтому и это происходит из огня. И вот дальше все это предшествует еще третьему началу. Мы хотели поговорить о космогонии, космологии Якова Бема, но мы вынуждены говорить о том, что этому предшествует, потому что если мы поймем, что этому предшествует, мы поймем, как это устроено у него. В противном случае мы запутаемся в парацельсианских, герметических и в деталях и представлениях, связанных с астрологией, с алхимическими процессами и так далее. А вот если мы очень ярко и твердо сможем визуализировать моменты, собственно, теологических, предтварных процессов, а это именно процессы, хотя и божественные процессы у Бема, то нам тогда внутри этого третьего начала, внутри природы, все станет понятно. Так вот, ангелы, которые рождаются в определенном смысле и появляются в промежутке между первым и вторым началом, они к второму началу, и поэтому их задача светить. Светы, они вторые светы, они светильники второго порядка, из них создано зеркальное море апокалипсиса, они несут светильники, это семь светильников в руках Господних, это световые умы, которые составляют некоторые горизонты небесного рая. Они умы, они умные так же, как умен Бог, только в частных пропорциях, потому что Бог абсолютный ум, он и есть ум, а они умы, он единое, а они многое, но они умы. И тут в момент или в процессе конституирования в процессе рождения вечного Бога Слова, а это вечный процесс. Это не то, что было, не было того, когда бы он не рождался, не было того, когда он уже родился. Такого времени в этой стихе, о котором говорю, в первом, втором начале у Бема строго нет, там нету времени. Он описывает процессы и события вне времени, до времени. И в каком-то смысле эти события есть и сейчас. Это процесс, который это процессы вечности. И нельзя сказать, что, например, строго говоря, во времени наличие горечи, которое притягивает к себе, предшествует именно темпоральным образом победу, проявление горечи и разряд молнии. Все это происходит одновременно. И все это происходит вот здесь и сейчас, потому что время не появляется, оно появляется позже, оно является образом этой вечности. И тут интересно тоже в каком-то месте Бема говорит в одном месте, что вечность не может быть ни всем временем, ни вне времени. Она включает в себя все время. Она, конечно, охватывает время со всех сторон, но одновременно вечность присутствует и во времени. Вечность есть во времени, но это не время. Вечность есть во времени, но не временным образом. То есть вечность пребывает внутри времени, а не только вне и не только все время. Вот эта вся вечность пребывает в одном моменте времени, но этот момент времени не есть временной момент. Вечность есть внутри времени, но не так, как есть время. Это и дает возможность, собственно говоря, обосновывает возможность метафизического созерцания, спасения, откровения. Вот возможность воплотить в своем мышлении, в своем бытии, находясь во времени, этот момент вечности, это и есть обоснование уникального визионерского и метафизического революционного опыта самого Якова Бема. Яков Бема настаивает, что то, о чем он говорит, является продуктом, в конце концов, опыта. Он говорит о том, что он видит, он говорит о том, что он знает, он говорит о том, что он чувствует. И это возможно как раз благодаря пересечению вечности и времени в одной уникальной точке, которая является пробужденное человеческое сознание, глубинный внутренний субъект человека может быть активирован к этому опыту вечности. Это очень напоминает радикального субъекта, вот эта часть. И, в принципе, радикальный субъект здесь, конечно, присутствует у Якова Бема, потому что он является автором, описывающим и фиксирующим такие метафизические картины и такой теософский опыт. Он является фиксатором, и он делает этот опыт возможным. Только благодаря наличию этого радикального субъекта, который есть точка пересечения вечности и времени, внутри времени, но независимо от времени, и открывает возможность подобного рода изложению. Как уже на уровне рациональности, на уровне человеческого языка, на уровне пассивного интеллекта Бема передает опыт радикального субъекта, это другой вопрос. Но сам опыт, он не зависит от того, как он описан. А если бы его не было, то Бем просто бы не стал все это писать. Очевидно, зачем сапожнику входить в такие сложные материи и, в общем, пускать свою жизнь под откос. Явно, что он говорит то, о чем он не может не говорить, и что он абсолютно знает, что ему открыто. Другое дело, как он интерпретирует. Это огромная проблема, как интерпретировать мистический опыт, потому что при всей его достоверности интерпретация может быть совершенно неадекватной или искаженной, и за счет скудости, например, средств выражения или из каких-то предрассудков. Но для нас что важно? Для нас важно, что вот опыты Бема помогают нам понять то, как в третьем принципе, в сотворенном мире, в сотворенном внешней природе, как возможно обнаружить те вещи, которые невозможно обнаружить с точки зрения сознания, которые находятся за пределом сознания. Так вот, такой радикальный опыт заглядывания по ту сторону божественного ума, потому что что вот в этом опыте у Бема происходит? Он смотрит не просто на божественный ум, а он заглядывает по ту сторону его. Вот он в этом метафизическом прорыве к своему собственному небесному центру через взаимодействие с божественной мудростью, которую он волевым образом, общение с которым он волевым образом восстанавливает, он считает, что это признак эсхатологии, когда такого рода возможность контакта с собственной небесной мудростью открывается, становится опять возможным накануне прихода времени лилии. Так вот, в этом опыте он не ограничивается опытом света и опытом ума, он проникает за пределы, в то, что предшествует, но одновременно этому предшествует, метафизически предшествует самому явлению сердца Господня или вечного разумного света, не вечернего света. Так вот, этот опыт вечности у Бема метафизически углубляется тем, что он заглядывает за занавес света и проникает особым образом на эту территорию тьмы. И что же он там видит? Там он видит зону, которая отделяет тьму от света. Это зона духа, как мы говорили, это зона Меркурия, это зона звука, и это область ангелов. Там появляются ангелы. И вот здесь начинается еще один процесс, который окажет огромное влияние на антропологию Бема. Я думаю, антропологию Бема мы подробно рассмотрим в следующей лекции, но подходы к ней мы ищем сегодня. Так вот, конечно, это аффектирует и космологию, то есть третий принцип. Мы сегодня хотели поговорить больше о том, как Бема понимает третье начало, внешнее творение или внешнюю природу. Но чтобы понять, как я говорил, необходимо углубиться в эти метафизические предпосылки. Так вот, этот промежуточная территория между тьмой в Боге, там, где существует терпкость, горечь, огонь и вода, то есть базовые движения воли. И между этой сферой и сферой ума, которым, и света, рожденного как сын из огненной воли отца, вот между ними, между этим первым началом и вторым началом, там есть сфера появления и возникновения ангелов. И там же происходит выбор ангелов. Вот здесь очень интересно, что когда огонь движется к свету, он от воли переходит в ум. Здесь можно как раз вспомнить третье начало души Платона, первую функцию индоевропейского общества, как мы говорили. Изложение Бема началось с Хербихкайт, который соответствует принципу третьего черного коня в триаде души Платона, или третьей функции, функции производителей, крестьян, скотоводов, простых людей в индоевропейской модели Дюмезиля. Дальше следующий элемент было торжество огня, что соответствует по всех описаниях, со всех сторон описаниях белому коню в колеснице Платона или воинскому началу в трехфункциональной модели. И вот дальше переход через дух – это движение к уму, к тому, что является к светлому уму, а к тому, что является кормчим или колесничим в колеснице Платона, то есть ум, нус, это совершенно логично, и к тому, что является кастой жрецов или философов в трехфункциональной системе Дюмезиля. И вот этот переход от воли к уму, от воинственного начала огня к такому снимающему все противоречия сбалансированному жреческому или философскому началу, брахманическому началу света. И этот переход сопровождается в каком-то смысле поумнением воли. Вот здесь как раз и тонкая семантика духа как отношение. Потому что воля сама по себе не умна, в этом ее особенность. Вот, по крайней мере, в теософии Бема. И особенно вот это будет еще у Шеллинга еще более подробно подчеркнуто. Так вот, воля не умна, но она становится умом. И если бы не она, ума бы не было. То есть воля конституируется, конституируется волей как самопреодоление и продолжение в некоторое продолжение самой себя в нечто преодолевающее само себя. То есть в конечном итоге самая сильная воля творит нечто уже не волевое, творит своей воле что-то большее, чем она сама, и это есть ум. То есть воля достигает своего пика, своего апогея в рождении ума. Воля выпрастывается вначале из жадности, переходит в разрушительный огонь, и дальше трансформируется, преображается в невечерний свет ума. Таким образом, мы проходим через три начала. Наиболее такое материальное, животное, второе экспансивное и третье разумное. Так вот, когда воля огня, огненная воля переходит в свет и в ум, там возникает некий зазор, потому что вот снова мы как бы увеличиваем четкость деталей на метафизической картине, которую мы рассматриваем. Мы теперь рассматриваем тот момент, который разделяет первое и второе начало. И здесь воля уже частично стала умом, поэтому она начинает себя осмыслять, а частично становится умом. То есть она, этот процесс, то есть это уже не воля, но еще не ум. Это очень тонкий момент. То есть мы переходим от первого принципа ко второму, и в их соотношении на этом перешейке, на этом мосту между предонтологической, предсветлой тьмой гнева, ярости, боли, ужаса И смятение, мы переходим вот от этой стихии к царству чистого, спокойного света, милосердия, любви, ума и предельной ясности, где как раз никакого мятежа нет, где никакой борьбы стихий, где царствует Логос. Царствует Логос, и все его служители, все его подданные этой империи Логоса, они тоже логичные, они тоже разумные, как Бема описывает их, как граждане населения мудрых дев. Мудрые чистые девы составляют ангелические, туда же входят святые ангелы, они составляют вот это население империи света, империи разума. Прежде чем эта империя конституируется, есть переходный таинственный момент, где возникают ангелы. То есть они уже умны, но они еще, творяя слуги свои огнепалящие, они еще огнены. Уже умны, но еще огнены. Вот каковы ангелы, побемы. И вот тут возникает интересное. Поскольку они умны, они уже соображают. То есть они могут придавать своим движениям некие ориентиры. То есть их свобода преодолевает свободу желаний и становится свободой мысли. Обретая свободу мысли, ангелы способны уже взаимодействовать с волей не просто под ее слепым воздействием, как горящий огонь, но уже по собственному выбору, потому что они частично принадлежат уже области империи света и империи ума. И большинство ангелов переходят в эту сферу чистого светового сознания, оставляя огонь позади. Это выбор ангелов. Они все возникают в этот момент перехода. И, соответственно, если из чего-то следует другое, то вот этот другой из А следует Б, это и Б и есть цель. Поэтому ангелы возникают как следует, как некое духовное отношение от одного начала к другому. Они возникают на этом переходе, и вообще их цель – стать служителями ума. То есть это умные становятся служителями самого ума. Поэтому, естественно, им двинуться в это второе рождение и составить его часть, его стать соучастниками этого второго начала и света, перестав быть огнем и перейти в свет, ну, по мере своих возможностей, потому что они все же не сам свет, поэтому они светы вторые, поэтому они сохраняют в себе нечто еще огненное, но огненное, полностью подчиненное свету. Но тут-то и происходит восстание ангелов, потому что, обретая возможность относиться к воле как к чему-то сопряженному и управляемому умом, часть ангелов и предводитель ангелов Люцифер принимают решение поступить иначе. То есть из А следует Б, если в общем-то за этим следует, идет большинство, этого следствия, большинство сопровождающих рождение второго начала огненных сил, то какая-то часть этих сил, которая двигается по этому следует, из А следует Б, принимает другое решение, потому что чем ближе к Б, или вот лучше так, и, ну, хорошо, ну условно, из А следует Б, чтобы только не путать с шеллинговским определением, у него другое значение А и Б. Я не имею в виду Шеллинга совсем, просто условную форму из А следует Б. Так вот, если по приближению Б в данном случае – это ум. Ум и свет. А – это тьма. Вот из А следует Б. И ангелы появляются там, где значок «следует». И вот если они все следуют, но приближение к Б дает им возможность свободы в мысли. То есть свободы, такой свободы, которая превышает ту свободу, к которой воля только стремится. Потому что мысль – это предельная форма свободы. Потому что в мысли воля полностью освобождается. И вот все ангелы двигаются в этом следуют. Из А следует Б, и приближаясь к Б, они становятся таким преддверием Б. Но не все. А один из ангелов, Люцифер, который был, кстати, первым из этого следует, первым из этих ангелов, он применяет свой ум, к которому он уже приближается. Вот это рождающееся Б, вечно рождающееся Б, оно наделяет его этим умом. Он использует его для другого. Тот, вот это следует, решает повернуть в обратном направлении, и Люцифер, согласно Бема, принимает такое решение. Теперь я не просто являюсь зависимым от воли, я не просто, говорит Люцифер, сам волевой импульс, я еще обрел ум благодаря этому следует, из А следует Б, благодаря Б, рождающемуся сыну. Я благодаря ему обрел этот ум, но я не пойду вместе с остальными ангелами. Раз я теперь являюсь носителем еще воли, потому что я еще огонь, но уже ума, потому что я уже приблизился к истоку и центру рожденного ума, дай-ка я сверну с этого пути и заверну это логическое следствие в обратном направлении. Бема описывает это так. Люцифер принимает решение вместе со своими дьяволами, которые были раньше ангелами, вернуться в первое начало, поскольку они огонь, захватить контроль над Хербихкайт, над первой волей, и править над всеми. Править и над первым началом, и над вторым, потому что второе начало зависит от самого истока, от этого изначального волевого начала, в каком-то смысле, про развитием и следствием которого он, оно является, второе начало. Соответственно, Люцифер хочет вернуться к корням. Люцифер хочет вернуться к истоку волевого начала и править над ним, поскольку он хочет стать умом, который делает иной выбор, нежели сам ум. Он хочет вернуться к изначальному черному безумию, к ужасу, и раздору, к войне и холоду, к воде и огню, к твердости и к и мятежу, которые царят в этом первом начале. Вот этот тоже очень важный элемент. На самом деле дальнейшую судьбу дьявола Бема описывает довольно противоречиво, но и осуждает, естественно, потому что он христианин, он стоит на стороне света, на стороне Софии, на стороне Небесной Империи. Но в таком случае, если мы только задумаемся, что речь идет о вечных вещах, то вечных инстанциях, то возвращение Люцифера в матрицу тьмы, откуда и возник огонь, а потом свет, делает его чем-то другим, нежели некая помеха в творении. То есть Люцифер становится неким вторым логосом, поскольку он уже насыщен логосом, так же, как и остальные ангелы, двигавшиеся от А к Б. Он уже насыщен логосом, он уже ум. И его решение возвратиться в бездну – это не сама изначальная черная бездна, это не сама черная бездна, это решение ума, но другого. Контрлогического ума, второго черного нуса, черного ума. И вот он, его движение в сторону изначального, к истокам, это представляет собой не сам исток, это еще одно измерение, это не сам исток. Исток, терпкость, горечь, огонь, молния, вода, все эти аспекты, все эти гештальты, как использует термин Бема, они внутри божественной бездны вечно присутствуют. Но из процесса рождения второго принципа, в ходе этого рождения второго принципа, Люцифер сворачивает из этой логики и возвращается назад. И он другой. У этих четырех гештальтов ума-то нет, а у Люцифера есть. И именно в этом и заключается его план. Он не просто хочет пойти путем, скажем, утраты тех умных качеств, которые он приобрел вместе с другими ангелами в процессе духовного движения, от первого начала ко второму, в процессе вечного рождения. Он не утрачивает эти качества, которые он приобрел. Он не снимает их один за другим, как например, богиня Инанна, которая спускалась в шумерском мифе к Решкигаль, оставляя на каждом уровне свои одежды. Люцифер хочет вернуться в исток предбожественной вечной природы, в ее сердце, и управить над этим сердцем, сохранив свой ум, сохранив свою ангелическую сопричастность Логосу. Поэтому его преступление становится столь тяжким. Он не просто говорит: я отказываюсь от ума и как бы солидаризуюсь с этими стихиями. В этом как раз ничего особенного и нет. Эти стихии, вот эти предбожественные темные стихии, они и так есть без Люцифера. Смысл преступления Люцифера в том, что он хочет вернуться к истоку, сохранив свой разум. И он является в каком-то смысле субъектом. Он является разумным субъектом. То есть он хочет стать черным аналогом, черным двойником божественного Логоса. Он и здесь, ну, пока еще тоже нет творения. То есть вся эта драма, описанная Бёме, это драма внутри метафизических измерений субъекта. Это раскол, фундаментальный раскол. Вот ангельское падение – это фундаментальный раскол субъекта в предтварных инстанциях. И поэтому дьявол – это некоторое дополнительное измерение Люцифер, который хочет стать именно разумным субъектом тьмы, потому что тьма как таковая в процессе, именно в таком теогоническом процессе, тьма как таковая не выступает как субъект, она выступает наоборот как некоторая утроба, порождающая через свою внутреннюю диалектику, порождающая субъект, но не субъект. Субъект – это свет, субъект – это второе начало. Люцифер хочет стать субъектом, но не во втором начале, а в первом. То есть в этом и заключается его стремление стать Богом и править над Логосом, и править над всем. Вот эта принципиальная картина и предопределяет космологию, потому что третье начало, то есть природа или внешняя природа, внешний мир, конституируется или творится через фиат, да будет свет, да будет свет, да будет мир, да будет небо, будет не земля. Вот все это творение осуществляется всем божеством вместе и умом, вторым принципом, вторым началом, и тьмой, которая предшествует этому началу. Поэтому при этом на самом деле активное соучастие тьмы, то есть предсвета, предонтологического начала в творении, само по себе было бы необязательным, или более того, было бы снятым, и вообще бы его бы не было, этого соучастия, проходи вся эта структура без восстания ангелов. То есть представим себе, что Люцифер не принимает своего решения по восстанию и по возвращению в первое начало для того, чтобы торжествовать над терпкостью и подчинить себе, как черному логосу, как по-настоящему черному логосу, подчинить себе светлый логос Б. Представим себе, что он этого не делает. Тогда, даже при такой драматической картине и описании проблематичности этого апофатического начала, все внутренние процессы в первом начале в конечном итоге полностью переходят ко второму началу, беспроблемному. И тогда творение, внешнее творение, будет делом только одного второго начала. И вот это второе начало действительно творит мир как рай, как небесный рай и в значительной степени как образец для всего земного творения. Не будь восстания дьявола, не было бы соучастия прямого в этом творении первого начала. То есть второе начало только бы и стало творческим, То есть оно бы сотворило мир, оно и так его сотворило в качестве образца, в качестве Софии, в качестве плана. И тогда та картина аристотелевского сознания или феноменологии была бы единственной онтологической моделью, описывающей то, с чем мы имеем дело. То есть имманентность как проекция второго начала за пределы, за свои пределы, вовне могла быть, и она вполне была бы обоснована, но тогда мир был бы раем. Мир был бы раем, и все. То есть тогда я, Дамба, не спал, и из него Ева не пришлось бы делать. Он просто был бы активным интеллектом, не спал никогда. Не было бы вкушения с плодов познания добра и зла, не было бы змей, не было бы дьявола, были бы ангелы, и был бы то та аристотелевская картина мира, или та платоническая картина мира, с которой мы в каком-то смысле в философии имеем дело. Стоит снять, вынести за пределы восстание ангелов, и мы получаем другую онтологию, другую гносеологию. Мы получаем тогда Аристотеля, мы получаем тогда неоплатонизм, и материального мира, внешний мир будет, а материального нет. И внешний мир будет полностью подчинен, даже если субстанции, даже если горечь и терпкость будут задействованы в ходе творения разумом логоса, все равно они будут нейтрализованы умным началом, софийным началом или теми зажженными софийными тинктурами, которые будут гореть изнутри вещей. Вот это световое творение, световой мир, таким этот мир и должен стать в момент наступления часа лилии, в момент финального преображения, в момент откровения сути мира, потому что мир создан по плану второго начала. И это, по мудрости, это и есть план второго начала. Мира есть и сознание в мире, это имманентное проявление этого второго начала. То есть это оно само в каком-то смысле, это радикальный субъект, не имеющий перед своим лицом никаких ограничений. И даже если там задействуются компоненты в этом творении из первого начала, без восстания ангелов, это задействование будет проходить через инстанцию творческого логоса. То есть оно будет разумным, и будет все не предразумное, будет определенным образом вычищаться, освобождаться. И если и будет где-то на уровне материи представлено, оно будет представлено как простое, чистое, ничего не содержащее ничто. То есть мы тогда и получим ту картину сознания, картину мира, с которой мы имеем дело в феноменологии у Аристотеля или у платоников и неоплатоников. Именно восстание ангелов обосновывает то, что первое начало принимает участие в творении не так, как должно было бы принимать без восстания ангелов. Конечно, Бёме подчеркивает, что творит только все второе начало. Творит внешний мир третье начало, творится вторым началом. Первое начало присутствует здесь опосредованно, через как предшествование, как матрица второго начала. Но Люцифер, который ведет свою линию внутри первого начала, он входит в это творение дополнительным образом. Он привносит в процесс творения то, чего там быть в каком-то смысле с точки зрения замысла об этом третьем начале творения не должно было бы быть. Того, что там быть не должно, что является излишним. Вот у Парацельса, на которого ссылается Бюма многократно, есть такое понятие «илиастр». «Илиастр» – это творение из той материи, которая является материей софийной, просветленной, то есть софиологическое творение. И это то, что происходит по уму, творение через ум. Это илиастр, где сама материя берется из ума, она полностью подчинена. И когда происходит порождение через илиастр у Парацельса, это происходит некоторое снисхождение лучей чистого ума Божественного Сына, и творится мир полностью по его по его замыслу. То есть все творение есть промысел, и тогда природа вещей есть илиастр. Илиастр – это звездная материя, если так, Гюле и астр – звезды, но, во всяком случае, вот такой термин, которым Парацельс толкует именно это творение по линии второго начала. Парацельс не использует второе начало, это я в терминологии Бема его излагаю, хотя сам Бема использует термин «илиастр», взятый у Парацельса приблизительно в таком же смысле. Но еще Парацельс говорит, что бывает «кагастр». Это «кака» – плохо, «какос» – плохое по-гречески, и «астрон» – звезды. То есть «кагастр» – это некоторая поломка замысла творения. Это некое привнесение чего-то механического, чего-то необязательного. Это нерастворенные остатки, это скорлупы вещей, которые должны были бы удалиться. Это оставленный, загнивший, превратившийся в некоторый самостоятельный гештальт мусор мира, который оживает и который причиняет боль существам. Вот для его упражнения кагастра Парацельс развивал алкаест, то есть универсальный растворитель. Он считал, что необходимо как главное лекарство, потому что многие болезни, которые по Парацельсу являются как раз таким элементом сбоя в плане творения. То есть и болезнь, и недуг, и какая-то порча – это сбой в излиянии божественной мудрости и придание бытия, наличия, смысла и значения чему-то, что этим смыслом и значением не должно обладать. Это некоторая порча, которая состоит из неупраздненных остатков. Это кагастр. И вот задача от этих остатков избавиться. В теософии Бёме автором этого кагастра, то есть вот этих вот этих поломок, этого мусора, этого некоторого необходимого с точки зрения божественного плана вторжения в мир некоторых элементов, такой мусорный аспект бытия, причем мусор, который не исчезает. Вот этот неисчезающий мусор – это эти лишние какие-то элементы или предметы, которые невозможно утилизовать, которые никак не растворяются, и которые давят, накапливаются. Это с точки зрения Бёме, это как раз работа Люцифера, потому что он берет и проецирует в творение могущество предбожественной тьмы, то есть вечной природы. Он использует эту вечную природу, где он и находится, во тьме и огне, и во льдах, он проецирует это в творение. Он не может творить, подчеркивает Бёме, с этим все согласны, но он портит. Он искажает, он извращает, но он не мог бы и искажать, и извращать, а кто он такой, откуда у него такая мощь перед лицом великого Логоса. Он может и портить, вот откуда берется могущество зла, онтология зла. Он может портить, потому что он сам действует от лица этого первого начала, то есть от лица божественной тьмы. Он со своими ангелами, бывшими ангелами, дьяволами там находится, и он черпает могущество великого холода и великого огня для того, чтобы изменить структуру замысленного плана творения. Поэтому из материи как ничто, как прозрачной такой просто предела излияния световой мудрости, появляется нечто еще. То есть Люцифер привносит в мир, в сотворенный мир, нечто еще. Нечто незадуманное, нечто разумное, поскольку он ангел, и мы говорили, где он появляется, но не предусмотренное в качестве положительного, естественно, сценария самим умом. Таким образом, в творении мы имеем дело с некоторыми, с тремя измерениями. Вот теперь мы дошли, наконец, до терциум принципиум у Бёме, чему, собственно, и посвящена сегодняшняя наша беседа. То есть это творение, то есть аусеры натур, внешняя природа или тварный мир, то есть тот мир, в котором мы живем, с точки зрения Бёме, состоит таким образом из трех слоев. Первый слой световой – это слой второго начала, который и является творческим, разумным, и он является главным и фундаментальным создателем. Вот поскольку все в мире разумно, соответственно, София, она организует структуры, иерархии, соотношения, семантические оси, эйдетические нити вещей, порядки, движения людей, сущностей. И в этом отношении одно из внешних творений – это проекция вовне небесного царства. То есть в каком-то смысле в творении записано или зашифровано царство небесное, царство вечности, небесный рай, ангельский световой рай. Он не просто является образцом для творения, но он также является самой световой структурой творения. В камнях, в металлах, подчеркивает Бёме, в растениях, в цветах, в птицах, в животных и в людях есть то измерение, которое зарезервировано для этого светового творения. Это измерение, которое живет в тинктуре, живет в душе, живет в духе, ну, в душе людей и в некоторых, в наиболее тонких сторонах присутствия внешних природных вещей. И благодаря этому измерению, световому измерению, весь мир связан с вечным. То есть время связано с вечностью через это измерение. Измерение, которое у Бёме приобретает образ Святой Софии. И вот Святая София, божественная мудрость, и является этим одним из составляющих, главным и одним из составляющих слоев творения. Творение, уже материальное, временное творение, природное творение, природа в полном смысле слова, имеет в себе этот трансцендентный, в полном смысле слова, что это созданная природа, а Бог сердца, Бог Сын не созданный, а наоборот создающий. И, соответственно, это измерение природы и сотворенного мира является как раз главным. Фактически это и есть мир. Все, что в мире можно познать, все, что в мире можно полюбить, все, что в мире достойно спасения, заботы и внимания, все это к этому относится. Это логическое, логосное измерение, но этическое измерение мира – это и есть мир, потому что это в нем главное. И виды, и рода, и особи, и их соотношения, и судьбы – все это связано с… все создано Илиастром, все это… именно материально в каком-то смысле, но и материя здесь световая. То есть Илиастр – это звездная материя. Все создано из этой небесной звездной материи как образ нетварного небесного рая, где живут световые мудрые девы, ангелы, святые. Это окружение, это империя, вечная империя Сына, которая проецирует себя вовне и там организует свое подобие, земной рай и космос вообще, всю природу. Это вот второе начало, таким образом создает одно измерение. Дальше, поскольку у самого второго начала было предшествующее ему первое начало, то это первое начало определенным образом через терпкость, через огненность, как мы говорили, проецируется вовне. И так возникает некоторая природа уже не как световое творение, а как световое творение плюс проекции первого начала, но эти проекции, если бы не дьявол, они были бы, они бы создавали определенные измерения этого мира, они бы как раз, в каком-то смысле можно сказать, что произошло бы смешение первого и второго начала, и первое и второе начало, отец и сын, вместе с духом, который их связывает по теософии Бёме, они бы создали правильный мир. Они воссоздали мир, в котором есть разумное и есть предразумное, прошедшее сквозь разумное, и поэтому разумному не противоречащее. То есть как бы мир отражал бы в себе все стороны вечного процесса только на временном уровне. И в самом себе он бы не представлял ни трагедии, ни аномалии, а был бы естественной проекцией второго начала, как и великого всеобщего ума, ума вечного и божественного, но который бы, проецируя себя вовне, это вне, вот это вне себя самого, конструировал бы через пропущенные сквозь себя процессы ему предшествовавшие. Приблизительно так мыслит неоплатонизм. И, в принципе, здесь большой проблемы или драмы в творении нет. Здесь нет инстанции ни злого демиурга, здесь нет творения как-то, как особого вызова. Просто творение является продолжением общей метафизики, и внешнее отражает внутреннее, и временное отражает вечное, не создавая фундаментальной драмы и коллизии. Но благодаря тому, что мы имеем дело еще не просто с первым началом в теософии Убемы, но и с Люцифером, как разумным началом, которое восстало на разум, и не просто восстало, а получило доступ, пусть определенный, к первому началу, где и находятся истоки фундаментального могущества, где и есть хранилище воли, некоторый исток, матрица воли. Оттуда исходит эта воля, которая приводит к появлению света. Раз есть такое начало, то Люцифер привносит в творение дополнительное измерение, меняя как раз он не может достичь и изменить духовно-умственную, световую, софийную сторону творения. Это ему недоступно, говорит Бёме. Но вот что касается в нижних аспектов, которые являются проекцией первого начала, то тут Люцифер претендует на определенную волю. И так возникает еще одно творение, то есть один уровень, софийный уровень, связанный с вторым началом. И это и есть самое главное содержание творения, и это есть его эсхатологическая цель, это есть его ориентация его движения, потому что творение происходит из божественной мудрости и ориентировано к возвращению к божественной мудрости. Это главный сценарий времени – изойти из вечности и вернуться в вечность к Софии. Есть та предлогическая инстанция первого начала, которая проецируется в этот мир, во временность, что и порождает некоторые элементы терпкости, элементы горечи, некоторого мятежа стихии, некоторого разлада и некоторой плотности такой, телесной. Но это было бы не проблема вообще, потому что если бы эта инстанция проходила сквозь в творении, сквозь разум. И отчасти это так, и если мы говорим о внелюциферическом, если выносим Люцифера за скобки, то мы говорим, что да, первое начало проникло в третье начало, в природу, тварную природу, ваусен натур, и составило там все то, что представляет собой периферию разума. То есть вот то, что находится на периферии разума, то принадлежит предразумному началу в самом божестве, принадлежит вот этой, является проекцией апофатической предонтологической бездны внутри божества. И вот тогда мы понимаем, почему есть ум в творении и почему есть его убывание, почему есть добро и умаление добра, потому что этот вектор к умалению добра привносится как раз со стороны пред божественного ума, привносится, и еще это умаление пока. никак не создает никакой проблемы. Ну да, есть свет и есть некоторое его погашение, но поскольку свет сильнее, он обязательно вспыхивает снова, и другого начала в творении нет. Есть начало первое, есть начало второе, и творение, как третье начало, представляет собой их сочетание. Причем, если на первом уровне, первое измерение творения – это чистый замысел творения, это чистое творение по модусу первого начала, то все остальное как бы является творением по модусу не первого начала, а является творением по модусу обоих начал, первого и второго. Если они будут творить, когда они творят совместно, то они творят тот мир, который является и райским, и телесным, и имеющий в себе измерение чистого света, и одновременно в нем наличествуют элементы терпкости, элементы тяжести, элементы мятежа, элементы движения. То есть эти элементы, это, собственно говоря, составляет временность. То есть привнесение первого начала сквозь творческий импульс второго начала вовне и делает из вечности время, потому что вот их такое уже вне божественное сочетание проекций первого и второго начала и порождает временной мир из вечного, где содержанием является именно ум, а как бы пределом рассеяния этого ума выступают или и конституируют, обосновывают те инстанции в самом божестве, которые предшествовали появлению этого ума. Они становятся в творении последними, а вот в божественном процессе первыми. То есть в творении как бы переворачивается принцип. И если в божестве в начале тьма, а потом свет, то в творении в начале свет, а потом он гаснет, но в тьму он не переходит, потому что тьмы как таковой уже в творении нет, она снята светом. И вот тут появляется Люцифер, тут появляется дьявол, у которого своя программа. Он не может создать новое творение, потому что он не владеет полнотой логоса, и он находится в сложном положении в первом начале. В принципе, описание, вот теперь понятно, как у Бема появляются такие темные образы при описании первого начала, самого, еще в истоках космологии, потому что он описывает ад. Он описывает ад, холод, огонь, жало, змея, горечь, терпкость, жадность, стремление вырваться, он мятеж, удары, молния. Он описывает инфернальный мир, и сатана в поисках всемогущества, возвращаясь к своему истоку, оказывается в аду, в каком-то смысле заключенным, в первое начало заключенным в божественное в предумное измерение. Но он является в этом предумном измерении элементом ума. Он умный ангел. Он не может просто... Кстати, если бы он потерял бы свой ум, то проблема была бы снята. Но именно наличие субъектности, умной субъектности в центре этой могущественной и изначальной бездны и создает серьезную проблему. Тогда в творение проникает третья линия и возникает некоторая третья измерение творения, которое не есть просто наложение светового плана и проекции, прошедшей сквозь второе начало таких могуществ первого начала, а возникает еще одно измерение, то есть еще один полюс, который по-настоящему хочет осуществить в творении некоторый переворот. Соответственно, естественным образом дьявол, Люцифер, использует именно нижние аспекты творения, которые представляют собой горечь и терпкость, то есть материальную тяжесть и хаотичность движения. Но вместо того, чтобы это было лишь проекцией некоторого рассеянного света, он создает из этой базы нижних аспектов творения, он возводит там свою крепость. Он оттуда, он располагается там и не просто, и старается превратить не просто в некие границы рассеяния сам процесс так, светового снисхождения, он начинает обратный процесс. Он начинает восстание нижних стихий и нижних аспектов, то есть уже сотворенной горечи и сотворенной терпкости, как тяжести всемирного тяготения или законов движения по инерции, материальные точки, он придает им дополнительную умную волю. То есть он пытается создать из того, что является умалением добра, он пытается создать альтернативную волю. То есть возникает новый субъект. Это не просто материя как таковая, материя, которая была бы подчинена светлому субъекту, если бы не Люцифер. Материя начинает оживать, материя начинает двигаться, материя начинает нападать, материя приобретает характер непроницаемости, она начинает сопротивляться. И так она вступает в процесс восстания против софийного начала. То есть Люцифер создает в творении дополнительный еще один полюс, третий полюс. Это уже не просто трансцендентный исток и имманентное отражение, манифестация или творение. В творении возникает еще одно люциферическое измерение, которое меняет его природу, добавляя, скажем, к природной терпкости и к природной горечи противоприродную и, горечь и противоприродную терпкость. То есть это становится элементом борьбы со световым смыслом. И Люцифер пытается построить в нижних горизонтах, верхние ему все меньше и меньше доступны, или относительно доступно, скажем, в творении все-таки он достаточно силен, поскольку это не само второе начало, а лишь его проекция. И он пытается построить, начиная с нижних этажей этого творения, выстроить совершенно другую структуру. Он хочет построить метафизику творения, переворачивающую структуры сознания, структуры мысли и наделяющие своей первертной субъектностью и своим особым, извращенным, обращенным назад умом, потому что тот ангел, который вышел, должен идти дальше, он решил вернуться из линии из А следует Б, он решил, что из А следует только А, но теперь уже его А, потому что Б уже, он немножко был освещен этим Б, и вернувшись в это А, он претендует на то, что оно под его контролем, и в творении он реализует свой проект захвата Б, захвата второго начала, соответственно, именно в творении. Тогда в творении устанавливается некое дьявольское измерение. Он становится князем мира всего, но сам мир сей – это еще не его княжество. Вот есть Царство Божие, которое во втором начале, есть сей мир, который, собственно, является выражением Царства Божия вовне. И есть тот мир, в котором дьявол становится князем. Это уже не просто сей мир, это еще одно измерение. Когда в этом мире стихий, недоразумений, недостаточно большого ума, лени, схождения с траекторией, расстройства, энтропии, жадности, такого естественного стремления там, удовлетворить какие-то низменные потребности, все это приобретает характер программы. Потому что, ну вот что такое, например, там, жадный телесный человек, если бы убрать Люцифера, то это некоторая просто форма уплотнение вполне хорошего, светлого, аскетического человека, который проходит сквозь какие-то определенные уровни, скажем, движения вниз, и вот становится таким жизнерадостным потребителем. Сам по себе этот потребитель, ну, возможен, потому что есть аскеты, монахи, есть философы у власти, есть благородные воины, и вот этот простой человек, третьего начала, черного коня по Платону, он на самом деле в каком-то смысле представляет собой не зло, а умаленное добро. И поэтому он принимается как таковой, его, конечно, стремятся вот эти структуры Софии поднять, возвысить, но он что-то тяготеет вниз, что-то, в чем-то терпкость в камнях, вот, в обывателях, там, в каких-то упрощенных человеческих типах, терпкость преобладает в каком-то смысле, и это еще не проблема. Точно так же, когда несколько гаснет свет в человеческой душе, но остается то, что называется духом, потому что дух у Бёмы, как у Парацельса, ниже, чем душа. Это как раз отношение между душой и телом. Отношение очень важно. Так вот, там, где преобладает такой горделивый дух, это тоже не пока еще вот в таком творении неплохо. Это люди, которые защищают государство, которые активные, которые двигаются, которые в постоянном движении, открывают какие-то новые территории, защищают свои. И все это в рамках идеального государства или такой, пусть даже не райской действительности, но и не инфернальной, потому что отклонение от этого светового начала, от небесного царства, возможны в сотворенном мире, и даже в каком-то смысле они предполагаются, но при этом сохраняется у определенного типа и связь с царством небесным, и все движение, весь мир так или иначе на каком-то этапе отхода от своей сути останавливается и возвращается, там заканчивается удаление, начинается цикл возврата. И вот Люцифер, когда он вторгается в эту модель творения и создает в нем третье измерение, он меняет содержание обывателя, меняет содержание человека горделивого или горячего, у которого доминирует яростное начало, но он меняет и ум мыслителей или религиозных деятелей, включая в эти... в это просто процесс умаления добра, совершенно новый сценарий увеличения зла. И поскольку есть Люцифер, тогда то, что является продуктом умаления одного и все в сторону некоторого ничто, становится наоборот ростом зла. А содержание зла, бытие зла обеспечивается и гарантируется Люцифером, который, в свою очередь, имеет доступ к вечности первого начала. Вот тут возникает проблема. И вот тогда то, что в творении было закономерной и вполне допустимой периферией, становится напротив авангардом контрчеловечества, контрмира. Это не новое творение, это захват того творение, которое было создано, не просто его энтропическое рассеивание этого творения, пока не достигнут дна и начнется возврат, а это стремление перевернуть пропорции, поставить жадность в виде там, буржуазно-капиталистических ценностей, в виде такого оголтелого материализма, сделать ценностью, гордыню возвести в высшее начало. Причем сам Бёма, как раз когда он говорит о пороках, он говорит, что самый страшный порок — это гордыня, потому что Люцифер бьет как раз в огненное начало, не столько в материальное начало, которое, в общем, не столько по терпкости, сколько по горечи. Вот терпкость сотворенного мира — это просто тяготение, это оседание, но Люцифер хочет править над оседанием. Он сам не оседание, он сам огонь, он бурный и яростный огонь. И он входит в людей, чтобы направить их на восстание, на гордыню. И заставить именно яростных, гордых бороться за власть, бороться друг с другом, бороться за подчинение. А в качестве приза вот эти гордецы, эти стремящиеся к воле, движимой волей, бесконечной воле к власти и агрессии, получают обывателей, в которых доминирует терпкость, в качестве награды и ведут их за собой на фундаментальное восстание против людей Софии, против людей второго начала, против сынов света. Так происходит изменение самой природы творения, потому что в творение вторгается принцип зла. Это не само творение, это не материя, а это трансцендентный принцип зла, который мало того, что обладает субъектностью, поскольку это ангел и его окружение. У него есть свой двор, у него есть своя черная империя ада, состоящая из граждан адских. Еще этот демон, бывший ангел, он использует огромное могущество тех стихий, которые предшествовали появлению света. Таким образом, ситуация становится проблематичной. Ясность и гармоничность платонического или аристотелевского феноменологического мира и некоторая достоверность и надежность структур сознания оказывается под угрозой. И у радикального субъекта, который находится в центре этой светового измерения мира, обнаруживается антагонист и в каком-то смысле дубль. Он как раз и ответственен за то, что возникает не просто материя, а материализм. Не просто увлеченность низом, но преданию материи теологического обоснования. Вот это и объясняет появление нового времени. Новое время и мировоззрение нового времени – это не просто продукт оседания традиционного понимания, это битва, и это результат огромной фундаментальной победы дьявола над его противником. Конечно, Бема подробно описывает истоки этого. Дьявол появляется уже в аду. Он уже соблазняет Еву совершить то, что она не должна была совершать. Он способствует грехопадению, потому что он знает, что злая часть принадлежит ему. Ему важно творение. Ему важно творение, потому что это инструмент победы над вторым началом, над Сыном Божиим. И он считает, что он эту победу, этой победы добьется и через господство над творением. Потому что когда, как интересно Бема объясняет, почему сатана подталкивал Еву и Адама съесть древо с познания добра и зла, потому что добро и так у них уже было, а вот познав зло, они узнают его, и он узнает их, и он их переведет из граждан небесного Иерусалима, из граждан световой Софии в граждан первого начала. И в этом отношении борьба сатаны за мир и за его стихии, за человека, за физику, за космос, за природу. Это план или часть плана глобальной борьбы, которая развертывается в вечности. Отсюда все, что связано с творением, которое, казалось бы, является таким небольшим элементом в переструктуре вечности, приобретает огромное значение, потому что в этом творении решается судьба гораздо более глубоких вещей, чем оно само. Оно временно, но в нем решается судьба вечности. И эта судьба вечности связана именно с этой структурой нарушения фундаментальных метафизических закономерностей, с появлением, воцарением сатаны внутри первого начала. Это грандиозное, грандиозное событие, которое трансформирует структуру метафизики, о которой знают и догадываются только те, к кому открывается судьба мира, судьба творения, судьба человека. И вот, соответственно, представление о материальной, материалистической науке, применение к миру материальных, внесознательных объектов, законов логики является ничем иным, как важнейшим структурным элементом некой военной кампании дьявола по захвату власти и контроля над сотворенным миром. Когда люди начинают верить в материальную точку, в движение по инерции, когда люди пишут формулы физики Ньютона, они вступают в эту дьявольское измерение. На самом деле наука в этом смысле, современная наука – это грех. Когда мы говорим, что грех – это такое-то или иное поведение, это, конечно, так. Но на самом деле самым большим и фундаментальным грехом с точки зрения метафизики, самым большим предательством души Дьяволу является признание физических законов, открытых в новое время. Потому что эти законы были открыты не просто так, а для определенной цели, для превращения цивилизации в совершенно человеческого человека, в определенного гражданина ада и его финальное подчинение. А дальше его использование для вытеснения последних остатков световых искр, которые еще остаются в человечестве. Так мы сегодня, исследуя радикального субъекта, в общем, оказались в такой чудовищной проблематике метафизической, которая требует очень серьезного осмысления. В следующий раз мы поговорим об антропологии Якова Бема, и на этом, наверное, рассмотрение Бема закончим и перейдем к следующим темам. Всего доброго. Это была очередная беседа, лекция из цикла «Феноменология радикального субъекта». Всего доброго.